Часть пятая. Иммунитет. Пункт 7.32. Лицо, допустившее клеветническое заявление, имеет право воспользоваться иммунитетом, если докажет отсутствие умысла и стремление к выполнению общественного долга. Чарльз Арнольд Бейкер. Организация работы местного совета. Седьмое издание. Эпизод первый. Терри Уиден привыкла, что люди ее бросают. Самой первой и самой болезненной потерей стало исчезновение матери, которая даже не попрощалась, а просто ушла с чемоданчиком, пока Терри была в школе. Когда Терри в 14 лет сбежала из дому, в ее жизни появились многочисленные социальные работники и воспитатели, некоторые даже добрые, но в конце рабочего дня все они уходили. Каждый новый уход тонким слоем ложился на панцирь, которым обрастала ее душа. В приюте у нее были подруги, но в 16 лет они стали самостоятельными, и жизнь их разбросала. Терри познакомилась с Ричи Адамсом и родила ему двойню. Крошечные, розовые, самые чистые и прекрасные на свете детки вышли из нее, и за несколько сверкающих часов, проведенных в палате, она сама будто бы дважды родилась заново. А потом деток у нее забрали. Больше она их не видела. Хахаль ее бросил, баба Кэт бросила. Почти все от нее уходили, никто не оставался. За столько лет можно было привыкнуть. Когда постоянный инспектор Мэтти вернулась к своим обязанностям, Терри спросила: «А другая-то где?» «Кей? Она меня заменяла, пока я была на больничном», — ответила Мэтти. «Итак, где у нас Лайм? То есть, нет, Робби, да?» «Терри ее не любила. Раз ты бездетная, откуда тебе знать, как детей растить? Что ты в этом смыслишь? Поначалу она и Кей не взлюбила, да только была все же у ней какая-то особенка. Как в прежние годы у бабы Кэт, покуда та не обозвала Терри потаскухой и не расплевалась навсегда. Но вот поди ж ты. Приходила с папками под мышкой, как вся эта шайка-лейка, устроила зачем-то пересмотр дела. А все равно чувствовала, что хочет она твою жизнь наладить, и притом не для галочки. Вот чувствуются такие вещи, и все тут. А нынче и это ушла. Небось, и не вспомнит про нас», — желчно подумала Терри. В пятницу вечером Мэтти сообщила Терри, что Белл Чеппелл почти наверняка закроют. «Тут вопрос политический», — бойко разъяснила она. «Бюджет трещит по всем швам, а областной совет не одобряет лечение метадоном. К тому же Пекфордский совет хочет вернуть себе здание. Об этом в газете сообщалось, вы не читали?» Иногда она в разговоре переходила на понебратский тон, будто подразумевая: «Как-никак, мы делаем одно дело». Однако у Терри от этого вяли уши, потому что такое заигрывание перемежалось вопросами о том, не забывает ли Терри кормить сына. Но сейчас Терри зацепил не тон, а смысл сказанного. «Закроют, что ли?» — переспросила она. «Похоже на то», — оживленно продолжила Мэтти. «Но для вас ничего не изменится? Нет, вероятно...» Трижды Терри начинала курс реабилитации в Белл-Чеппелле. Пропыленное здание бывшей церкви с перегородками и плакатами, с туалетом под голубой неоновой лампой, чтобы никто не мог втихаря попасть в вену и ширнуться, стало знакомым и почти родным. В последнее время Терри чувствовала, что отношение персонала изменилось. Поначалу все думали, что она опять сорвется, но мало-помалу стали обращаться с ней так же, как Кей, будто знали, что в ее обезображенном, обожженном теле ютится живая душа. «Вероятно, кое-что изменится, но метадон вы будете получать, как прежде, только у своего участкового врача». Мэтти полистала пухлую папку, в которой государство фиксировало жизнь Терри. «Вы приписаны к доктору Парминдер Джаванди из Пекфордской поликлиники, верно?» «Пекфорд? Это же не ваш район?» «Я в Кентермилле медсестре по морде дала», — почти машинально ответила Терри. После ухода инспектора она долго сидела в засаленном кресле и до крови грызла ногти. Как только Кристал привела Робби из детского сада, мать сразу ей сообщила, что Белл Чеппелл закрывают. «Это еще вилами на воде!» — небрежно возразила Кристал. «Много ты понимаешь», — рассердилась Терри. «Как пить дать закроют, а меня теперь в Пекфорд погонят, чтобы он сгнил, и к кому? К той гадине, что бабку Кэт угробила. Сдохну, а не поеду». «Поедешь, никуда не денешься», — сказала Кристал. В последнее время Кристал заносилась перед матерью, будто была в семье старшей. «Не дождешься», — взвелась Терри и для порядка добавила. «Паршивка». «Если снова начнешь колоться», — Кристал даже побагровела. «У нас Робби заберут». Робби, которого она все еще держала за руку, разревелся. «Вот видишь!» — в один голос выкрикнули мать и дочь. «Все из-за тебя!» — заорала Кристал. «А докторша ничего бабе Кэт не сделала. «Это Черил воду мутит и вся родня!» «Больно умная стала!» — завопила в ответ Терри. «Ни хера не знаешь, оттуда же!» Кристал ответила ей плевком. «Пошла вон!» — заверещала Терри, подхватив лежавшую на полу туфлю и замахиваясь на более крепкую рослую Кристал. «Иди отсюда!» «И уйду!» — гаркнула Кристал. «И Робби заберу нафиг, а ты оставайся, трахайся со своим оба, вы себе еще настрогаете!» Она поволокла за собой плачущего Робби, прежде чем Терри успела ее остановить. Кристал направлялась к своему обычному пристанищу, забыв, что Ники в это время тусуется где-то с ребятами. Дверь открыла мать Ники, еще не успевшая снять форму продавщицы супермаркета «Азда». «Ему тут делать нечего», — твердо сказала она. Робби конючил и вырывался. «Где ваша мама?» «Дома», — ответила Кристал, и все, что она хотела сказать, испарилось под суровым взглядом хозяйки. Пришлось возвращаться на Фоули-роуд, где Терри победно схватила сына за локоть, втащила в дом и преградила дорогу Кристал. «Наигралась, да?» — съязвила Терри, перекрикивая вопли Робби. «Проваливай!» И захлопнула дверь. Тот вечер Терри уложила Робби с собой на матрас. Лежа без сна, она все думала, что Кристал не особенно ей нужна, а обойтись без нее тяжело хуже, чем без доза. А ведь Кристал злилась уже не один день. И то, что она рассказала про Обба... «Чего?» — с издевкой хохотнул он, когда они столкнулись на улице, и Терри пробормотала, что Кристал на него зла. «Он бы такого не сделал. Быть этого не может. Оба из тех, кто ее не бросит. Терри знала его с 15 лет. Они вместе бегали в школу, а потом тусовались в Ярвиле, пока Терри жила в приюте, и глушили сидр под деревьями на тропинке, что прорезало маленький пятачок фермерских угодий, сохранившийся близ полей. Вместе забили первый косяк, а Кристал всегда его терпеть не могла. «Ревнует», — думала Терри, глядя на Робби в фонарном свете, пробивавшемся сквозь хлипкие занавески. «Ревнует, вот и все. Для меня никто столько не сделал, как он», — настойчиво убеждала себя Терри. «Кто ее не бросил, к тому и она хорошо. А баба Кэт ее бросила, и этим перечеркнула всю свою заботу. Оба как-то спрятал ее от Рича, отца ее первенцев, когда она, босая, вся в крови, убежала из дому. Случалось, и доз давал ей бесплатно. В ее глазах это тоже было добрым делом. Все его убежища оказывались понадежнее, чем уютная комнатка на Хоуп-стрит, которую она три счастливых дня считала своим домом. Воскресным утром Кристал не вернулась, но ничего тут особенного не было. Терри знала, что дочка, скорее всего, у Ники. Но ее разбирала злость. В доме хоть шаром покати курева нет, Робби конючит, по сестре скучает. Она ворвалась в дочкину комнату и принялась расшвыривать ногой кипу шматья в поисках денег или завалявшегося окурка. Под скомканной ненужной грибной формой что-то стукнуло. Это оказалась маленькая пластмассовая шкатулка с откинутой крышкой, а внутри — медаль за победу в грибной регате и часики Тессы Олл. Терри захотелось рассмотреть эти часики поближе. Раньше она их не видала и не имела понятия, откуда они взялись у Кристал. Первой мыслью было «украла», но потом Терри подумала, уж не достались ли они Кристал от бабки Кэт. Может, в подарок, а может, в наследство. Кабы украла, это тьфу, а тут было над чем поразмыслить. Вот ведь паршивка скрытная. Припрятала у себя, а матери ни слова. Сунув часики в карман спортивных штанов, Терри крикнула Робби и сказала, что они с ним сейчас пойдут по магазинам. Надеть на него ботинки оказалось нелегким делом. Терри потеряла терпение и надавала ему шлепков. По магазинам сподручнее было прошвырнуться одной, но инспекторша могла пронюхать, что ребенок один в доме заперт. «Где Кристал?» — хныкала Робби, когда она выталкивала его за порог. «Я хочу к ней!» «А я знаю, где эта оторва шляется!» — прикрикнула Терри, таща его за собой по улице. У супермаркета на углу стоял Обба с какими-то двумя парнями. Завидев Терри, он помахал, и его знакомцы отошли. «Как делишки, Тер?» — спросил он. «Нормально», — соврала она. «Робби, отпусти». Сын так впился ей в ногу, что делал больно. «Послушай», — сказал Обба, — «сможешь кое-какой товар на время заныкать?» «Какой еще товар?» — спросила Терри, отдирая Робби от своей ноги и хватая его за руку. «Да, пару сумок», — сказал Обба. «Ты меня очень выручишь, Тер». «Надолго?» «Дня на два. Вечерком заброшу лады». Терри боялась думать, что скажет Кристал, если узнает. «Ага, лады», — ответила она. Тут она вспомнила кое-что еще и вытащила из кармана часики Тесса. «Сможешь толкнуть, а?» «Клевая штука», — оценил Обба. «На 20-ку потянут. Короче, вечерком заброшу, ага». Терри прикинула, что часы стоят дороже, но побоялась его разозлить. «Ага, давай, пока тогда». Сделав пару шагов в сторону входа, Терри резко повернулась, не отпуская от себя Робби. «Я, между прочим, в завязке», — напомнила она. «Так что не приноси». «Все еще метадончиком пробавляешься», — ухмыльнулся он, поблескивая толстыми стеклами очков. «Белл Чеппелл вот-вот разгонит, так и знай, в газете написано». «Ага». Она съежилась и потащила Робби ко входу в супермаркет. «Слыхала». «Не буду я в Пэквард таскаться», — думала она, доставая с полки печенье. Нашли дурочку. Она почти привыкла, что ее постоянно осуждают и ругают, что прохожие смотрят искоса, а соседи обзываются, но она не собиралась ездить в этот наглый городишко, чтобы получать все двойной меры, да еще как бы возвращаться каждую неделю назад во времени, туда, где обещала ей приют баба Кэт, а сама от нее отказалась. Проезжать мимо чистенькой школы, откуда ей приходили гнусные письма про Кристал, что, дескать, форма ей мала и не стирана, а поведение неудовлетворительное. Она страшилась, что ей навстречу с Хоуп-стрит выплеснется забытая родня, передравшаяся из-за дома бабки Кэт. И боялась даже вообразить, что скажет Терил, прознав, как Терри по доброй воле икшается с чуркой, которая загубила бабулю. Это тоже пойдет ей в минус, родня и так от нее нос воротит. «Им меня поганой метлой не загнать в этот Пэквард долбанный», — вслух забормотала Терри, потянув Робби в сторону кассы.